Нелюбимый сын. Царевич Алексей Петрович. Единокровные враги. Один из сподвижников Петра Великого, гвардейский офицер Александр Румянцев, описывал в письме к приятелю, как поздней ночью 26 июня 1718 года Петр I вызвал его к себе в летний дворец. Войдя в царские апартаменты, Румянцев увидел такую сцену. Возле сидевшего в кресле государя стояли глава синода архиепископ Феодосий, начальник тайной канцелярии политической полиции того времени граф Петр Толстой, его заместитель майор гвардии Андрей Ушаков, а также супруга Петра Екатерина Алексеевна. Все они успокаивали плачущего царя. Обливаясь слезами, Петр приказал Румянцеву и трем другим офицерам тайно умертвить своего старшего сына, царевича Алексея Петровича, заключенного в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Это был финал подлинно шекспировской драмы, развернувшейся на глазах всех российских подданных. Будущий конфликт отца и сына, их отчужденность, переросшая затем во вражду, были предопределены изначально тем положением, в котором оказался наследник российского престола. Царевич Алексей, сын Петра от первой жены Евдокии Лопухиной, родился 18 февраля 1690 года. Мальчику было всего 8 лет, когда у него отняли мать. Царь приказал сослать ее в монастырь и насильно постричь монахини. Алексей сильно переживал разлуку с матерью, но отец запрещал ему видеться с бывшей царицей, старицей Еленой Суздальского Покровского монастыря. И узнав однажды, что царевич, уже 17-летний, тайком ездил в Суздаль на свидание с матерью, был вне себя от гнева. Петр не любил старшего сына, как живое и неприятное напоминание о неудачном первом браке. Он назначил Алексею содержание, определил учителей и воспитателей, утвердил программу образования и, занятый тысячами срочных дел, успокоился, полагая, что наследник на верном пути, а если что, страх наказания поправит дело. Но Алексей, оторванный от матери, отданный в чужие руки, сирота при живых родителях, терзаемый болью и обидой за мать, конечно, не мог стать отцу близким человеком. Позже на допросах под пытками он показал: «Не токмо дела воинские и прочее от отца моего дела, но и самая особа зело мне омерзла». Тем более не возникло близости между отцом и сыном позже, когда у царя появилась новая жена Екатерина Алексеевна, которой не нужен был пасынок. В сохранившейся до наших дней переписке Петра и Екатерины царевич Алексей упоминается 2-3 раза, и ни в одном из писем ему нет даже привета. Письма же отца к сыну холодны, кратки и бесстрастны, ни слова одобрения, поддержки или ласки. Как бы ни поступал царевич, отец им был вечно недоволен. Во всей этой трагедии виноват был только царь. Когда-то он отмахнулся от мальчика, отдав его на воспитание другим, чужим и мелким людям, и уже через 10 лет получил за своей спиной врага, не принимавшего ничего из того, что делал и за что боролся его отец. Царевич вовсе не был слабым и трусливым истериком, каким порой его изображают. Ведь до сих пор Алексея представляют в образе, который талантливо, но предвзято создал Николай Черкасов в довоенном фильме «Петр I». На самом же деле Алексей Петрович, сын своего великого отца, унаследовал от него волю, упрямство. Забегая вперед, отмечу, что наследник не организовывал никакого заговора против отца, как пытались потом представить дело Петр и государственная пропаганда. Его сопротивление отцу было пассивным, никогда не вырывалось наружу, пряталось за демонстративным послушанием и формальным почитанием отца и государя. Но все же царевич с нетерпением ждал своего часа, который должен был наступить со смертью отца. Он верил в свою звезду, твердо знал, за ним, единственным и законным наследником, будущее. И нужно лишь, сжав зубы, дождаться часа своего торжества. Когда дети – счастье одних и горе других. В октябре 1715 года узел этой трагедии затянулся еще туже. К этому времени Алексей по воле Петра был уже давно женат на вольфенбюттельской кронпринцессе Шарлотте Софии, и 12 октября у нее родился сын, названный в честь деда Петром. После родов Шарлотта умерла. Буквально через две недели жена Петра Великого, царица Екатерина, также родила долгожданного мальчика, которого тоже назвали Петром. Он рос здоровым и живым малышом. Шишечка, потрошонок, то есть плоть от плоти, так называли сына Петр и Екатерина в своих письмах. Как юные родители-молодожены восхищаются своим первенцем, так уже немолодая царская чета с восторгом встречала первые шаги своего сынка. «Прошу у вас, батюшка мой, защиты», – шутит в письме Екатерина, «так как он немалую ссору имеет со мной из-за вас. Когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит такой речи, что уехал, но более любит и радуется, когда скажешь, что здесь папа». Царь и царица мечтали о счастливом будущем своего сына. С Шишечкой были связаны все их династические надежды. Они называли его «Санкт-Петербургским хозяином». При этом счастливые родители как бы забывают, что тут же в столице живет царевич Алексей, законный будущий хозяин России, у которого также есть свой наследник, ровесник Шишечки, великий князь Петр Алексеевич. Нет, царь не забывал об этом ни на минуту. Не в его стиле было уходить от проблем, особенно когда шла речь о судьбе России. По его письмам к Алексею мы видим, что после рождения Шишечки претензии царя к старшему сыну становятся все серьезнее, обвинения все суровее. Петр требует от Алексея стать ему верным, усердным помощником в многотрудных делах, вообще сделаться другим, отменить свой нрав. «Иначе, — угрожает царь, — тебя наследство лишу. Отсеку яко ут гангренный, и не мни себе, что я сие только во страстку пишу. Воистину исполню, ибо за мое отечество и людей живота своего не жалел и не жалею, то как я могу тебя, непотребного, пожалеть?»